Глава 9. Иногда мне кажется, что в прошлой жизни я была какой-нибудь камбалой. Иначе как объяснить тот факт, что при слове «море» у меня обязательно поднимается настроение? Сегодняшний день не стал исключением. Я переодевалась в купальник, громко напевая, собирала сумку, танцуя, а во двор вообще вылетела раньше всех. Вылетела. И даже успела немного поболтать с Аркадием Матвеевичем до того, как подтянулась остальная родня. Павел вышел во двор в джинсовых бриджах и майке. Мне невольно вспомнилось, как круто он выглядел без нее, и щекам стало горячо от смущения. «Что?» — нахально поинтересовался братец, заметив мой интерес. «Красавчик?» «Вообще зачетный», — похвалила я. Мне показалось, что его губы тронула полуулыбка. Впрочем, разглядывать Павла дальше было бы странно, потому я быстро перевела взгляд на Виолу. Та надела в дорогу тот самый комбинезон, который мы купили вчера. Меня это порадовало. Павел и Аркадий Матвеевич неторопливо погрузили в машину шезлонги, зонтик и корзину с едой. Виола задумчиво провела пальцами по блестящему белому капоту и вдруг спросила: «Пап, а можно я сяду впереди?» Павел удивился, но отказывать дочери не стал. Помог ей забраться на сиденье, а потом собственноручно пристегнул Виолу ремнем безопасности. Я украдкой наблюдала за Павлом. Какой он все-таки замечательный отец! Вот бы мой будущий муж был таким же заботливым и внимательным. Я бы тогда целую кучу детей завела. Троих там, или даже четверых. Но не сейчас, конечно. Ближе к 30. Павел повернулся ко мне. «А ты чего стоишь? Особое приглашение требуется?» Я быстро юркнула в машину, накинула ремень безопасности. Обычно мне это делать лень, но сейчас хотелось продемонстрировать образцовую сознательность. Забираясь следом, Павел задел меня коленом. Кожу будто обожгло. Я невольно дернулась и отодвинулась. А братец осуждающе покосился на мою короткую юбочку. «Что?» — одними губами возмутилась я. «На пляж же едем». Он сделал такое лицо, будто не прочь сжечь меня на костре инквизиции. «Кондиционер включить?» — заводя двигатель, поинтересовался Аркадий Матвеевич. Я широко улыбнулась ему в зеркальце заднего вида. «Давайте». Остальные не возражали. И через несколько секунд в салоне стало прохладно. Мы лишь немного отъехали от дома, как у Аркадия Матвеевича развязался язык. Сначала он травил всякие байки из армейской жизни, а потом стал пересказывать нам городские сплетни. Рассказчик из него был так себе. Голос Аркадия Матвеевича отличался особой монотонностью, и уже минут через 5 меня потянуло в сон. Однако я боролась с собой. И чтобы не задремать, таращилась в окно. Вокруг было чудесно. Все, как я люблю. Пальмы, кипарисы, облезлые спины нерадивых отдыхающих. «А ты, значит, Лидочка, тоже из Новосибирска?» Неожиданный вопрос Аркадия Матвеевича заставил меня вздрогнуть. «Что?» — переспросила я, отлепляя потяжелевшую голову от спинки сиденья. «Кажется, я все-таки начала засыпать». «А, ну да, из Новосибирска». «Я там тоже бывал», — с радостью поделился Аркадий Матвеевич. «Даже на теплоходе по реке вашей плавал. Как ее забыл?» Он задумчиво постучал пальцами по рулю, а потом вопросительно взглянул на меня через зеркало. «По реке?» — попугайчиком повторила я. «Ага, как она у вас называется? Ну это, что через весь город течет!» Я испуганно захлопала ресницами. За географией у меня всегда было так себе. Все, что я запомнила с уроков, это то, что мох растет на деревьях с северной стороны. «Вы, наверное, про Обь, Аркадий Матвеевич», — вмешался Павел. Наш водитель радостно хлопнул себя ладонью по лбу. «Точно, Обь! Я по ней с такой кралей катался! Все мужики слюнями капали. Жаль только, что все равно у нас с ней ничего не вышло». Аркадий Матвеевич печально вздохнул. «Вот ведь не везет мужику», — сочувствием подумала я. прямо как и мне. Я тоже все время влюбляюсь в тех, кто не слишком заинтересован в отношениях». Мой телефон тихо тренькнул, оповещая о новом сообщении в Вайбере. Я встрепетнулась. Неужели Сашка обо мне вспомнила? Или бабушка? Родня у меня заполошная. Стоит не отвечать пару минут, примчаться с мигалками. Я быстро запустила руку в сумку и попыталась нащупать телефон. Тот как сквозь землю провалился. Вообще мои вещи частенько так делают. И обычно в самый неподходящий момент. Помня об этом, я терпеливо обшаривала сумку снова и снова. Снова и снова. Кремы, полотенца, белье, расческа. Через минуту бесплодные поиски начали напрягать. Через две по-настоящему бесить. Где этот чертов телефон? В параллельную реальность, что ли, провалился? Я закусила губу и еще раз обшарила дно. Телефон тренькнул снова. Ох, бабушка, 100% уже капает себе корвалол. Меня бросило в пот. Если что-то случится, дед меня не простит. Воображение заботливо нарисовало палату, капельницу и обессиленную бабулю с компрессом на голове. Для меня это было слишком. Психанув, я вывалила содержимое сумки на сиденье. Мда, делать этого явно не стоило. Телефон нашелся сразу, но часть вещей скатилась на пол. «Осторожно!» — сказал Павел и наклонился, чтобы поднять упавшее. И вот тут случилась минута позора. Павел выудил из-под сиденья не только губнушку и расческу, но и мои трусики. Да не абы какие, а любимые, с кружавчиками. Меня всю до кончиков волос бросило в жар. «Спасибо», — пробормотала я, проклиная свою нелюбовь к мокрым купальникам, ведь именно она побудила меня прихватить с собой сменное белье. «Не за что», — невозмутимо ответил Павел. Он аккуратно сложил трусики мне на колени и тут же отвернулся. «Боже, сотрите ему кто-нибудь память!» Я быстро запихала вещи обратно в сумку и заглянула в Вайбер. Сообщения были не от родни. Их прислал Павел. «А в Википедию слабо было заглянуть, пока вещи паковала? Или это ниже твоего достоинства?» «Да уж, любимый братец в своем репертуаре». Вздохнув, я тут же накатала ответ. «Я не думала, что мне тут устроят что, где, когда». «А стоило думать, Лида, стоило!» Чуть погодя написал Павел. «Думать вообще полезно». «Хм, тебе не кажется, что ты слишком много ждешь от деревенщины? Или ты забыл, что живу я, по твоей милости, не в Новосибирске, а в какой-то глухомане около него?» «Да еще и школу прогуливала, да?» С обидным смайликом уточнил Павел. Мне тут же захотелось хорошенько его треснуть. «Ничего я не прогуливала. У меня вообще медаль, серебряная». «Хорошо, хоть не шоколадная», — написал он и так ухмыльнулся, что руки мои сами собой сжались в кулаки. «Приехали», — весело сообщил Аркадий Матвеевич и этим сам, того не ведая, остановил надвигающееся кровопролитие. «Дальше надо немного пройтись». Мы послушно высыпали из машины и, обвешавшись вещами, огляделись. Совсем рядом велась довольно широкая и безлюдная лента гальки, а за ней тихо вздыхало море. Солнце палило нещадно. Павел глотнул воды из захваченной собой бутылки, стянув майку, скомандовал. «Вперед!» Наша маленькая компания дружно припустила по хрустящим камням. Издалека нас, кстати, можно было принять за спортсменов. Так старательно каждый из нас махал руками и задирал колени. А еще я поймала себя на мысли, что украдкой любуюсь Павлом. Солнце красиво очерчивало его мускулы, а ветер ерошил волосы. Павел был похож на дикаря, на какого-нибудь вождя свирепого, но красивого племени. Руки так и чесались устроить ему фотосессию. Желательно откровенную. Вскоре мы разбили маленький лагерь у огромного валуна. Основание последнего казалось совсем зеленым от налипших водорослей, а верхушку облюбовала чайка. Чайка противно кричала и поглядывала на нас с плохо скрываемым презрением. Ей явно не нравилось, что мы нагло поступились ее психологическим комфортом. Аркадий Матвеевич ввинтил в гальку зонтик, а Павел разложил шезлонги. Я и Виола прямо на камне покидали свою одежду и бросились к морю. Вода была чудесной, прозрачной и теплой-теплой. Не знаю, сколько мы плавали, но точно больше получаса. Потом Виола посмотрела на меня с тревогой. «У тебя плечи красные», — сказала она. «Ты брала с собой крем от солнца?» «Брала». «Значит, вылезай и мажься. А ты?» «А я еще дома намазалась». Я послушно выбралась на берег, уступив шефство над Виолой Аркадию Матвеевичу. Он как раз доделывал у воды какую-то странную гимнастику. Как следует обтеревшись полотенцем, я неторопливо выудила из сумки крем и задумчиво покрутила его в руках. «А может, попросить Павла помочь мне намазаться?» Я взглянула на него и тут же отказалась от этой затеи. Павел выглядел очень занятым. Он сидел в шезлонге и весьма увлеченно клацал по клавиатуре тонюсенького ноутбука. Вздохнув, я попыталась справиться своими силами. С ногами и грудью трудностей не возникло. А вот спина стала проблемой. Я крутилась ужом, всячески выворачивала руки, но крем ложился неровно. «Да и пусть загар будет пятнами. Пусть!» Наконец согласилась я и уже стала закручивать тюбик с кремом, как Павел вдруг оторвался от ноутбука и с раздражением посмотрел на меня. «Ну иди сюда, недоразумение!» — пробурчал он. «Так и быть, помогу!» Наверное, на недоразумение стоило обидеться, но я почему-то этого не сделала. Подошла к Павлу и протянула тюбик. Он переставил ноутбук на соседний шезлонг, похлопал ладонью рядом с собой. «Присядь!» Поправив съехавшую бретельку купальника, я опустилась на шезлонг рядом с Павлом. Тот выдавил немного крема на ладонь, а потом коснулся моей спины. Пришлось как следует напрячь волю, чтобы не дернуться. Пальцы Павла осторожно мазнули меня в нескольких местах, а потом заскользили вдоль позвоночника. «Ах, как же приятно!» У меня перехватило дыхание и затрепетало в груди. Солнце слепило, и я зажмурилась, полностью погружаясь в приятные ощущения, возникающие от прикосновений Павла. Он еле слышно вздохнул и стал размазывать крем обеими ладонями. Мое тело словно намагнитилось, разомлело и явно вошло во вкус. Голову заполнили фантазии о том, как руки Павла, оставив спину, перемещаются на грудь, а потом скользят по бедрам. «Ой, это вообще нормально? Откуда во мне столько озабоченности?» Я поспешно открыла глаза и попыталась на что-нибудь отвлечься. Выходило не особо. Руки Павла полностью владели моим вниманием и словно обещали нечто, никак не укладывающееся в понятие «деловые отношения». Его пальцы скользнули по шее, и каждый сантиметр моей кожи покрылся мурашками. Черт! Замерзла? Павел наклонился ко мне, его дыхание обожгло висок. «Да», — буркнула я, выхватывая у него тюбик с кремом. «Спасибо за помощь, дальше я сама». Он, как ни в чем не бывало, вернулся к ноутбуку, а я сделала вид, что хочу поснимать море. Оно как раз немного разволновалось. Зашипело точно клубок змей. Я быстро вооружилась телефоном и ушла от Павла как можно дальше. Присела у воды. Мысли путались, в висках шумело. Все-таки меня колбасит в присутствии Павла отнюдь не из-за разницы в возрасте и не из-за боязни не справиться со своими обязанностями. Нет. Я впадаю в такое смятение, потому что он чертовски сексуален. И это ужасно. «Совершенно непрофессионально!» Я торопливо вытерла выступившие над губой капельки пота. «Надо срочно взять себя в руки. Срочно отыскать способ противостоять дурацкому наваждению, пока Павел не догадался, как на меня действует его присутствие». До окончания пикника я старалась держаться от Павла подальше. В принципе, получалось. Можно даже сказать, что все само складывалось. Сначала Аркадий Матвеевич взялся пересказывать мне личный хит-парад воспоминаний из детства. Потом Виола устроила допрос на тему, где я научилась так хорошо плавать. Для последней пришлось быстро сочинить пару баек о том, как я из своей деревни ездила в городской бассейн на рейсовом автобусе. Павла, кстати, мои россказни весьма впечатлили. Когда мы уже собирали вещи, чтобы ехать домой, он украдкой пихнул меня плечом и сказал: «А ничего так сочиняешь. Талант». Мне стало ужасно неприятно. Вот уж не думала, что когда-нибудь заслужу комплимент за вранье. Дорога домой далась сложней. Виола снова захотела занять переднее сиденье, и Павел покорно устроился рядом со мной. Он почти сразу задремал, подложив под шею полукруглую подушку, а у меня никак не получалось расслабиться из-за его близости. Чтобы немного отвлечься от гулко бьющегося сердца, от подрагивающих пальцев, я нашла в телефоне какую-то книгу и с энтузиазмом погрузилась в чтение. Как назло, мне попался эротический роман с кучей откровенных сцен. Я их, конечно, быстренько пролистывала, но все равно было чертовски неудобно. У меня даже спина взмокла от напряжения. В конце концов, пролистав очередное описание жарких ласк, я отвлеклась от текста и стала смотреть в окно. «Гадаешь, женится он на ней после такого или нет?» — неожиданно спросил Павел. «Я даже телефон чуть не выронила». «Что? Я думала, ты спишь». «Как я могу уснуть, когда ты все время ерзаешь?» «Я не ерзаю». «Еще как ерзаешь, скоро дыру в сиденье протрешь. Неужели эта книга так тебя взбудоражила?» «Нет, я вообще такое не читаю. Просто ничего другого в телефоне не нашлось». «Я так и понял», — Павел ухмыльнулся. «Ты у нас, наверное, только классику жалуешь, а эту историю тебе подкинули недоброжелатели». «Я ее для бабушки скачивала», — выпалила я, чувствуя, как щеки наливаются жаром. «Ах, для бабушки! И как это я сразу не догадался!» Я ответила ему ледяным взглядом, а потом запихала телефон в сумку. Настроение было испорчено. «О! Змеюка на солнышко выползла!» С нежностью пробурчал Аркадий Матвеевич, паркуя авто у дома Павла. Я с интересом проследила за его взглядом. Тот смотрел на Марту Петровну, мирно восседающую на крыльце с газетой в руках. Мною вдруг завладел странный азарт. Я подалась вперед и тихо сказала: «Кажется, Аркадий Матвеевич, вы напрасно сбрасывали Марту Петровну со счетов. Смотрите, она вон на работе задержалась, только бы лишний раз вас увидеть». Аркадий Матвеевич даже вздрогнул, а вот Павел развеселился. «Точно, неспроста все это», — подтвердил он. «Марта Петровна явно с умыслом нас тут караулит. А вы бы, Аркадий Матвеевич, не терялись. Марта у нас женщина хорошая, хозяйственная». «Да что вы такое говорите?» Водитель еще больше занервничал, прижал руку к груди. «Смелее, Аркадий Матвеевич!» — подбодрила я. «Смелее, пока такую жемчужину кто-нибудь другой не перехватил!» Он поспешно вытер выступившую на лбу испарину, а потом с тревогой поглядел на нас с Павлом. «И что вы предлагаете мне делать?» «Ну, для начала подбросьте ее до дома», — посоветовал Павел. «Думаете, согласиться?» «А чего гадать?» — делано удивилась я. «Предложите и узнаете». И даже Виола закивала. «Только потому, что вы просите», — пробубнил водитель, а потом, открыв окно, закричал Марте. «Подвезти, красотка! Али сама до хаты дотопаешь, не переломишься!» Марта Петровна подскочила на ноги и вся пошла багровыми пятнами. Мне даже немножко страшно стало за ее здоровье. Впрочем, она почти сразу демонстративно развернулась и убежала в дом. К тому же так дверью хлопнула, что чуть карниз не отвалился. «И чего теперь делать-то?» — растерянно пробормотал Аркадий Матвеевич. Павел похлопал его по плечу. «Ну, смутилась», — сказал он. «Ничего страшного, в следующий раз обязательно согласится». «Да когда этот следующий раз будет?» — в сердцах махнул рукой Аркадий Матвеевич. Выглядел он весьма и весьма расстроенным. «Скоро будет», — пообещала я. «Очень скоро». По приезде домой мы снова выпили чаю, и Павел отправился работать в саду. Я и Виола тоже не теряли времени понапрасну. Мы внимательно изучили несколько кулинарных сайтов и собрали целую коллекцию простых рецептов. «Давай начнем с оладушек», — немного подумав, предложила Виола. «Папа их любит». «Главное, чтобы все нужные продукты были в наличии». Она сбегала на кухню, а через минуту вернулась довольная. «Все есть!» «Отлично!» — обрадовалась я. «Значит, решено. Завтра у нас будут оладьи». Виола решила хорошенько подготовиться к предстоящему уроку по кулинарии. Она наизусть выучила найденный нами рецепт, а после стала смотреть всякие ролики на YouTube, чтобы понять, как сделать все идеально. Вскоре вернулся Павел. Воздух в доме тут же заискрил от напряжения, что мне решительно не понравилось. Я демонстративно покосилась на часы, а потом, придвинувшись к Виоле, спросила шепотом: «Может, пойдем спать? Завтра надо встать пораньше, где-то без 27». Она согласилась, и мы разбрелись по комнатам. Приняв душ, я почистила зубы и юркнула в постель. Вот только мне не спалось. Перед глазами стоял Павел, полуобнаженный, загорелый и растрепанный. Его руки вновь скользили по моему телу, теперь в мечтах. И чем больше я боролась с непристойными мыслями, тем горячее они становились. Чёртово наваждение! Отчаявшись уснуть, я посмотрела кино и, наверное, час лазала в интернете, но спать так и не захотелось. Чертыхнувшись, я скатилась с кровати и решила отправиться на кухню, дабы что-нибудь съесть, а может даже выпить чаю с медом, если таковой найдется. Но лучше бы той ночью я вообще не выходила из комнаты. Все было бы намного, намного проще.